Но я все же придерживаюсь иного мнения. А это мой дом. Я не хочу ставить в неудобное положение тех, кто сюда приходит. Но я пригласила сестру только для того, чтобы она помогла мне все приготовить. Лоти будет довольна, если останется в стороне, и ее не станут никому представлять. А как ты полагаешь, что обо всем этом подумают слуги? Неужели мы не в состоянии налить кому-то чашку чая, не прибегая к помощи родственников и не воспользовавшись их советами по поводу того, как следует разливать этот чай? «Я могу попросить ее не приходить», — покорно сказала миссис Деверелл. Эта ее покорность на какой-то миг повергла Энджел в смущение. Но девушка тут же подумала. Когда-то она указывала мне, что я должна делать, и я ей подчинялась, но все изменилось. Теперь она в положении ребенка, который поступил неправильно и не заслуживает прощения, а потому может надеяться лишь на то, что ей удастся избежать наказания. Почувствовав укоры совести, Энджел только еще больше разозлилась и попыталась скрыть свою уязвимость за новым приступом раздражения. «Это совсем никуда не годится», — начала она. Но тема была уже исчерпана. Энджел вдруг почувствовала ужасную усталость, начала зевать и потеряла нить разговора. «О, как же я устала!» — со стоном проговорила она, откинувшись на спинку кресла и обхватив руками голову. «Мне очень жаль, что так получилось», — мягко сказала миссис Деверелл. «Отложим до утра», — предложила Энджел. «Сейчас я не в силах ни о чем думать». «Тогда спокойной ночи. Забрать у тебя кошку?» «Нет, пусть остается». Миссис Деверелл пошла спать, чувствуя себя абсолютно несчастной. Лорд Норли привез с собой еще двоих гостей, проводивших с ним выходные. Их присутствие его так раздражало, что он предпочел бы отправить их одних на чай к Энджел, чтобы самому провести час-другой спокойно, и очень жалел, что не мог так поступить. «О, Боже! С ним в экипаже еще два человека!» — ужаснулась миссис Деверелл. Заслышав звук колес на дорожке, она бросилась к окну в столовой и тут же помчалась сообщать сестре об увиденном. «У мадам всегда имеются наготове лишние чашки», — заметила Лотти, у которой в этот день советов было больше, чем когда-либо. «Что ни говори, а за сервиз нам краснеть не придется», — сказала миссис Деверелл, стараясь найти утешение хотя бы в этом. «А у мадам сервиз просто бесценный. Нам лучше уйти из этой комнаты, иначе потом будет не выйти. Окажемся здесь, как в ловушке». «Что касается меня, то я останусь здесь». «Но это невозможно, Лотти. Энджел об этом и слышать не хочет». «Значит, мисс Энджел придется с этим смириться. С тех пор, как изменился твой образ жизни, Эмми, ослабли и твои принципы. Иногда мне начинает казаться, что ты вообще забыла, в какой семье мы воспитывались, как три раза ходили в церковь по воскресеньям, каким замечательным примером служили нам отец с матерью. Может, ты и рада возможности пожать руку Норду Норлею и провести с ним время под одной крышей, но я не так устроена».